Когда отдыхать приедешь? Ждем тебя с Ревазом. Конечно, знаю. Да кто в Батуми этого Тахадзе не знает? Телеграмма? Понял. Сделаем, Боря. А Женя Звонков стоит у кинотеатра с ненужным букетом. Проходят мимо люди. Две девушки пробежали, поглядели с улыбкой. Лены все не было. Пожилая женщина вышла из квартиры, заперла дверь. Уже было совсем спустилась к лифту, как что-то вспомнив, опять поднялась и остановилась у дверей Желтухина. «Степан Федорович!» — крикнула она. «Степан Федорович!» Не услышав ответа, нажала на кнопку звонка. Подержала немного, потом толкнула дверь. И она открылась. «Степан Федорович!» Желтухин лежал в коридоре лицом вниз. Вокруг головы растеклось темное пятно. А Звонков ждет. Он стоит здесь уже третий час, надеясь на чудо. У дома Желтухина остановилась милицейская машина. Вылезли оперативники. Выпрыгнула из кабины большая серая овчарка. Женя Звонков медленно идет переулками к улице Чаплыгина. Начинает смеркаться, он доходит до знакомого дома, достает сигарету, закуривает. Решил Лену ждать здесь. Зазвонил телефон, и Лагунов снял трубку. «Так, так, спасибо, Дато. Что делает?» «Живет в номере люкс в России. Вот как попал, не знаю. В Москве командировочные на вокзалах спят, а деловые в люксах. Такова жизнь. Спасибо, Дато, ты очень помог». Борис Лагунов вошел в почтовое отделение, огляделся. Никого. За барьером читает книгу хорошенькая девушка. «Здравствуйте». «Здравствуйте», — девушка подняла голову. «Вы не помните, кто отправлял эту телеграмму? А вы кто?» Лагунов достал удостоверение, раскрыл. «Мур!» — улыбнулась телеграфистка, прямо как в повести. Лагунов взглянул на лежащую на столе книгу «Петровка, 38». Девушка прочла телеграмму. «Я ее помню. Я ее не хотела отправлять. Мне показалось, что она шифрованная. А кто ее отправлял, помните?» «Конечно, старичок. У него на пиджаке нашивки за ранение. Он говорил, что отправляет ее по поручению адвоката. Я даже паспорт его проверила. Фамилию помните?» «Сейчас». Девушка полистала календарь. «Вот, Желтухин, Козицкий дом, 4». Уже стало совсем темно, когда Звонков понял, что ждать бесполезно. Он медленно пошел в сторону бульваров. Медленно, словно непосильный груз нес на себе. «Товарищ полковник», — Лагунов положил на стол рапорт. «Я все сделал. Читать потом буду. Расскажи». «Ну, конечно, Тахадзе на своем стоял. Разрешите закурить? Кури». «Я в этом не сомневался. Я говорил с соседкой Игоря. Далее я в Батуми позвонил, Лакобе. Он установил, что телеграмма пришла в Батуми 14 сентября, а Тахадзе уехал 6. В почтовом отделении мне удалось установить, что телеграмму посылал некий Желтухин, проживающий в Козицком переулке, дом 4. Как фамилия? Желтухин Андрей Петрович. Хочу вечерком навестить его». «Не стоит. Его убили сегодня между 15 и 16 часами». «Как?» «Очень просто. Стукнули гантелью по голове. Ваши выводы». «Товарищ полковник», — отчеканил Лагунов. «Путем оперативно-розыскных действий я установил. Первое. Майор Корнеев не вымогал деньги у гражданина Тахадзе. Второе. Тахадзе и Желтухин вошли в сговор с целью опорочить майора Корнеева, считая, что майор Корнеев ни в чем не виноват». «Рано, Лагунов. Бери эти бумаги и тряси Тахадзе. Выясни, кто стоит за этим делом. Это главное. Ясно. Иди, Борис, ты хорошо поработал. Спасибо. Товарищ полковник, а кто убил Желтухина? Да вышли на него уже. Его сегодня возьмут ребята из 88-го. Только одного не могу понять, как они хотели найти взятку. Как? Это ты, Борис, тоже должен узнать. Женя Звонков вошел в подъезд, поднялся к лифту, постоял, постукивая пальцами по панели управления, потом нажал кнопку. Кабина медленно поплыла между этажами и остановилась. Звонков вышел, покопался в кармане, нашел ключ, он только успел вставить его в замочную скважину, как из темноты выскочили двое, скрутили его, захлопнули на руках наручники. «Милиция, Звонков, вы арестованы». Комната была залита пронзительно белым неоновым светом. Осветительные трубки под потолком потрескивали, словно дрова. Звонкова допрашивали трое. Капитан в милицейской форме и два молодых парня в светлых рубашках с приспущенными галстуками. «Послушайте, Звонков, будьте разумным человеком. Гантель ваша?» — Женя кивнул. Он сидел у стены, протирая платком пальцы рук, запачканные краской для дактилоскопии. «Ну вот, видите», — капитан говорил миролюбиво и тихо. Таким голосом обычно говорят с больными людьми. «Как могла Гантель попасть в комнату к убитому Желтухину?» «Я же сказал, не знаю», — крикнул Женя. «Не знаешь», — закричал один из молодых оперов. «Не знаешь». «А человека старого бить по голове гантелью, это ты знаешь?» «Замолчи, Колесников», — спокойно сказал капитан. «Дайте мне позвонить», — чуть не плача попросил Женя. «Дам», — так же ласково ответил капитан. «Дам, только сначала подпиши, что ты убил Желтухина. Молчи, я понимаю, ты убивать не хотел. Вошел в квартиру, взломал тайник. Кстати, где ценности?» Капитан посмотрел на Звонкова. «Хорошо», — продолжал он, — «об этом потом. Ты вошел, взломал тайник. Тут и старичок появился. Ты испугался и ударил его. Мы понимаем, ты убивать не хотел. Запомни, если ты признаешься, то суд поймет, что ты убил случайно, в состоянии аффекта, от страха». «Нет!» Звонков вскочил. Один из молодых оперов толкнул его в грудь. Женя с грохотом упал на стул.